Друзья, не так давно на одном из наших молодежных собраний мы взяли один псалом из книги псалмов и решили прочитать и высказать, какие у кого будут мысли, как это обычно делается на библейском часе. Дали несколько минут и начали опрос. Одна сестра встает и говорит: вот вы знаете, когда бывают в жизни у меня какие-то проблемы, и делает определенный вывод. Следующая сестра встает: а вы знаете, друзья, вот когда вот какие-то скорби у меня в жизни бывают, третья встает, сестра, и говорит: вот когда у меня какие-то трудности, я говорю: молодежь, так странно вас слышать. Многим из вас еще нет 20 лет, а у вас одни проблемы, трудности и скорби. Я говорю: это действительно так? И я тогда задумался, что действительно, хоть и молодежь, но знакомы тоже многим и трудности, и переживания различные, и скорби. Мне кажется, я когда жил в родительском доме, у меня столько проблем не было. Ну, наверное, времена меняются, жить сложнее сейчас, чем раньше. Но факт есть факт. Друзья, мы говорим сейчас о том, что нужно вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, и таким образом мы спасаемся. Вы знаете, роль Священного Писания, она не только заключается в том, чтобы рассказать нам об Иисусе Христе и посеять в нас веру. Но, как и апостол Петр писал, чтобы возрасти нам во спасение, нужно возлюбить вот это чистое словесное молоко. Сегодня, друзья, роль Священного Писания, она, конечно, недооценена. И, думаю, каждый из нас признает тот факт, что слабо мы читаем Священное Писание. И, конечно, друзья, когда в жизнь приходят различные трудности, и скорби, и переживания, и испытания, и искушения, то куда нам следует обращаться? Петр пишет, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, то есть к Слову Божьему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Пусть Бог нам поможет с вами, чтобы любить действительно это Слово, чтобы оно было в сердце у нас, как мы слышали, чтобы мы могли не просто что-то знать о Христе, но возрастать во спасение. Мы послушаем сейчас пение. Вникайте в Слово Божие, друзья.